Мимикрия 12. Все психологи – психи. Первое. С отъездом Лиды профессор сник. Часами мешковато сидел у погасшего камина, уставившись в одну точку. На вопросы не отвечал или отвечал коротко, с неудовольствием. Он постарел лет на 10, а вместе с скажущимся возрастом набрал старческой капризности. За столом молчал, и чем больше пытались его развлечь, тем он угрюмее становился. Трактор притих, албанцы перестали перекрикиваться, немногие оставшиеся обитатели эмпатика разбрелись по своим комнатам. После обеда переменился ветер. Он рвался из низин к горе Сумбазио, сквозь оливковые рощи, бодал стены и так тряс окна, что тряслись заодно и мы. Эмпатика зашумела, наполнилась движением, и я собственными глазами видел, как от пинков сильного воздуха по дорожкам катится мелкая щебенка. За этим гулом никто не расслышал, как в поместье въехал микроавтобус, попетлял по склону и причалил к гаражу. Мы работали в коттедже. Варвара, сидя на корточках, наносила разметку узора на новые наличники, а я описывал топ-эквилибр. Описание выходило не менее кудрявым, чем Варварины узоры. «Не загораживай мне тень!» — с натугой ворчала Варвара, когда я вставала из-за стола. Стемнело. Ветер не ослаб, но выровнялся, отказался от порывов и дул сплошь, похожий на безводную реку шириной в метр. В главном доме мы обнаружили перемену. Администратор Алена хлопотала на кухне, щебеча и пританцовывая. Крем, хоть и сидел по-прежнему в кресле, был румян, улыбчив и сделал Варе ручкой крендель. Мы подозрительно посмотрели на помолодевшего шефа и чирикующую Алену, не видя причин для такой разительной перемены. Но вскоре, однако, причина явилась сама, постучав в двери. Оказывается, пути из Франции в Хорватию эмпатию навестил Роман Сильверман. Сильверман вошел в комнату, сутулись по черепашьи, втянув лысую голову в плечи. Он казался слишком крупным для большой комнаты и, возможно, вообще для любого закрытого пространства. Сильверман передвигался осторожно и мягко, как если бы неловким движением мог снести стену дома, а то и гору Сумбазио. На его великанском теле была домашняя рубашка, крупную клетку, и просторные штаны, державшиеся на широченных подтяжках. «Здравствуйте, уважаемые!» — сказал Сильверман, улыбаясь защитной улыбкой сыщика. «Вы бы, Вадим Маркович, еще на вершине Джаманлунгмы домик построили, чтобы не упрощать задачку. К вам в гости бы одни альпинисты да орлы-стервятники вскарабкивались». Голос у глыбы Сильвермана был сдавленный, карликовый, точно внутри него томился другой крохотный человечек. «А вы, Роман, конечно, предпочли бы палатку на Трафальгарской площади», — ласково хихикнул Крем. «Я вообще не пользуюсь в последнее время недвижимостью, вы же знаете». С появлением Сильвермана в комнате стало так мало места, что почти было невозможно разглядеть его жену, деликатно улыбающуюся в его тени. Может быть, она и была его улыбающейся тенью. У подножия этих двоих мы видели необыкновенное существо лет 5 с голубовато светящимся лицом, Рафаэлева ангелочка. Существо это кротко взирало в экран планшета, музицируя по нему маленькими пальцами, отчего планшет время от времени квакал, булькал, позванивал или играл коротенькие песенки. Было очевидно, что и сама комната, и новые люди не могут соперничать с планшетом, а потом не заслуживает внимания светящегося мальчика. Разве что мы научились бы так же привлекательно булькать, квакать и петь коротенькие песни. Жену Сильвермана зовут Татьяной. Она ему не жена. У мальчика много имен. Кролик, наследник, солнечный, тихоня. Главного имени я не запомнил. И мальчика звали, когда он спал. Роман Сильверман боялся покоя, тишины и бездействия. Поэтому он либо беспрерывно разговаривал, либо листал что-то в телефоне, либо собирался в дорогу. Вот же 3 месяца подряд Сильверман с семейством колесил по дорогам Европы, переезжая из города в город, из страны в страну. По пути делал сотни, тысячи фотографий, все их отправлял в интернет. Ночевали в мотелях, еду готовили прямо в микроавтобусе. От Сильвермана исходило ощущение неуюта, хотелось то ли отсесть подальше, то ли выйти из дому, подышать горным ветром. Своей сдавленной улыбкой он говорил: «Не знаю, Вадим Маркович, как поступить. Надо положить на счет 4 миллиона, у меня долг на 900 тысяч. У вас нет 4 миллионов на будущей пятнице?» Не дожидаясь ответа, продолжал: «Моя бывшая жена Катька хочет от меня ребенка. У нее своя фирма, фармацевтика, пилюльки, дурь, дерьмо. Говорит, с советских времен осталось полно формул. Их можно продать немцам или американцам и жить безбедно. Но же опять надо к Катьке возвращаться. Хотя что плохого в еще одном ребенке? Ничего». Украдкой я оглядел присутствующих. Варвара смотрела на Сильвермана с презрением. У Алены был вид стюардессы, которая никогда не судит пассажиров. Таня выглядела как тихая мученица, а Крэм смеялся беззвучно и счастливо. Кролик-наследник, как и прежде, светился голубым лицом и булькал планшет. То, что говорил Сильверман, было чудовищно. В каждой фразе он признавался в мошенничестве, продажности, предательстве и подлости. Пока он говорил, у него был беспомощный взгляд. Я видел, что он мечется между мыслями о самоубийстве, надеждами на чудо. Сильверман пытался бежать от себя по всем дорогам Европы, мучил жену, то нынешнюю, то бывшую. Единственный, кто хоть как-то его успокаивал, — маленький сын. Почему-то вместо осуждения я чувствовал какую-то незаконную симпатию и любопытство. Похоже, Таня хоть обижалась на мужа, но не принимала его разговорствовать всерьез. «Михаил, ты сел за стол, не дождавшись других», — громко произнесла Варвара, очевидно, перенося недовольство гостями на меня. Вадим Маркович глядел именинником. Он с аппетитом слушал мрачные шутки гостя, гладил его нежными взглядами, сиял. Еще не окончился обед, а он же предложил седлать коней, ехать в его любимую пиццерию где-то под Бастией.